Глава первая. Солнце светило так сильно, что скатерть на обеденном столе стала теплой и чуточку влажной, а листья маленького апельсина, выращенного Лёлькой из косточки полгода назад, поникли и закрутились в толстые трубочки. «Ты когда цветы поливала?» — спросила мама, опустив половник в кастрюлю с супом. Суп пах отвратительно. Ну, по крайней мере, так казалось Лёльке. «Мам!» — заныла она, не обращая внимания на вопрос. «Ну, ты же знаешь, я рыбный суп ненавижу!» Мама тяжело вздохнула, но все равно поставила перед дочерью полную тарелку. «Ну, мам!» — протянула Лёлька. «Я не могу!» «Не могу? Живет на улице не хочу!» — ответила мама. «И, кстати, Лёля, в 10 лет девочки так за столом не разговаривают. Если тебе что-то не нравится, попроси положить поменьше, а то придешь в гости и начнешь ныть. То не люблю это, от этого тошнит, да я с тобой от стыда сгорю». «А если и в самом деле тошнит?» — поинтересовался Егор, лениво опуская ложку в прозрачный бульон. «И ты туда же!» — возмутилась мама. «Ты же никогда против рыбы не возражал!» Егор подцепил с дна тарелки аккуратный кусочек семги и поднес ко рту. «А я и сейчас только за!» — ответил он, проглотив рыбу. «Но если Лёльку тошнит...» «Да, мам!» — обрадовалась Лёлька, не ожидавшая поддержки от брата. «Я вот глотаю, а оно назад просится». «Что у тебя назад просится?» — усмехнулась мама. «Суп или капризы, которые неплохо было бы держать при себе?» «Суп, конечно!» — возмутилась Лёлька. «И вообще, мне Захарова вчера сказала, что есть суп не гламурно». «Никак!» — поперхнулась мама. Лёлька привстала и устроилась на стуле, поджав под себя ноги. «Не гламурно!» — повторила она. «Ты что, не знала? Об этом во всех журналах для девушек пишут?» «Понятно», — кивнула мама. «И какие журналы для девушек мы читаем?» Лёлька слегка покраснела. «Я никакие. А Захарова берет у старшей сестры. Знаешь, сколько там всего полезного? И как правильно одеваться, и диеты разные, и еще это... ну, как мальчишкам нравится». Егору надоело слушать Лёлькину болтовню, тем более сегодня он хотел серьезно поговорить с матерью, и лучше бы до прихода отца. «Лёль, мы все поняли», — перебил он сестру. «Гламурно питаться минералкой, желательно французской, и иногда позволять себе лист салата или горстку мюсли. Только учти, что ты от такой еды через неделю кони двинешь». Мама округлила глаза, а Лёлька задумчиво посмотрела на брата. «Какого коня?» Егор раздраженно пожал плечами. «Какого надо, такого и коня. Помрешь, в смысле?» Лёлька насупилась и опустила голову, готовясь зареветь. «Доченька, Егор прав», — вступила мама. «Диеты — это только для взрослых толстых теть. А тебе еще надо расти. Ты же хочешь стать красивой девушкой, а не полулысой замухрышкой с серыми зубами?» Лёлька испуганно кивнула. «Значит, нужно питаться как следует. Например, в рыбе есть фосфор, а он очень-очень полезный». Лёлька осторожно зачерпнула ложку супа и поднесла ко рту. Мама улыбнулась и тоже принялась за еду. Егор напрягся. «Пожалуй, пора. Лучшего момента он вряд ли дождется. Сейчас мама в хорошем настроении, значит, есть шанс договориться. А договориться... надо было обязательно, любой ценой. Мам, — заявил Егор, чувствуя, что обратного пути нет. — Я летом в Англию не поеду. Это решение Егор принял 2 недели назад. Он понимал, что мама придет в ужас, а отец просто скажет: «Вопрос не обсуждается». Отец всегда так говорил, если ему казалось, что сын капризничает или совершает явную глупость из-за упрямства. Но в том-то и дело, что сейчас упрямство было ни при чем. Абсолютно. Егор бы с удовольствием отправился в летнюю школу в Лондон. В прошлом году, вернувшись оттуда, он всерьез заявил, что хотел бы остаться там навсегда. Но это было тогда. До гнусной истории, которая случилась в апреле, и все перевернуло вверх дном. Вспоминать об этом не хотелось, но и забыть Егор не мог. Ведь он дал слово, что в июле останется в городе. На самом-то деле ему безумно хотелось уехать. И не обязательно в Англию. Главное, подальше. И так, чтобы не смогли найти. Мама повернулась к Егору. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Лелька притаилась в углу и молча давила супом. Она знала, если у мамы на лбу прорезались глубокие морщинки, губы стали почти белыми и тонкими, а глаза, наоборот, потемнели и расширились. Дело серьезное. Егор смотрел на маму и молчал. Щеки его покраснели, уши тоже. Мама аккуратно положила ложку на стол и поднялась.